Глава 6. Мия. В пятый раз обновляю банковское приложение, но сумма на балансе не меняется. Но я не сдаюсь, обновляю страницу снова и снова, ведь не верю глазам. Да ну, не может быть. Злобно рычу в экран, будто от этого что-то изменится. У меня осталось 3000? Серьезно? Когда я успела растрынкать деньги? Шестеренки в голове с противным писком тяжело запускаются. Стонут, но постепенно набирают нужные мне обороты. Коммуналка, еда. Корги. Точно, я заплатила бомжам за него 30 000, а потом еще накупила Джеку всякого добра. Подобрала дорогой корм. А еще ежедневные вкусняшки. Вот ты и влетела в минус, Мия. Чувство отчаяния расползается по телу противными мурашками и охватывает тело холодной дрожью. Пытаюсь глубокими вдохами приручить их и остановить. Чтобы не устраивали в мыслях хаос, чтобы не разгоняли моих и без того напуганных тараканов в голове. Кажется, мне срочно нужна работа. Заявляю в пустоту безжизненным голосом. Дергаюсь в испуге, ведь слово «работа» режет слух. Скребется так противно, словно ногтями по стеклу. Я ни дня не проработала, даже не знала, что за зверь такой, с чем его едят. Ромочка, мой любимый муж, делал все, чтобы я чувствовала себя комфортно. Зарабатывал достаточно для нас двоих, ни в чем не отказывал. Да и родители мне пересылали деньги. Тогда я всерьез считала своей работой заботу о муже. Но теперь все изменилось. У меня нет больше работы. Пьяный мажористый урод год назад отнял у меня любимого человека. А вместе с тем нагло украл смысл жизни. И в который раз доказал, что в этом мире все решают деньги. Чем их больше, тем лучше. Ведь наших, накопленных с Ромой, оказалось недостаточно для того, чтобы преступник понес наказание. Откупился, гад, даже хватило наглости мне в лицо посмотреть. Мысленно задвигаю губительные мысли в самый дальний ящик, запираю их на замок, а ключ выбрасываю. Я хоть и хочу справедливости, но нет ее. А размышления об этом медленно и мучительно убивают меня. Не это сейчас в приоритете. Работа. Мне нужна работа. Сказать легче, чем сделать. Я и не подозревала, что найти любую вакансию настолько нереально. Сколько я обзвонила номеров, уже сбилась со счету. Никому не нужен работник без опыта. Я даже позвонила ради интереса туда, где требовалась уборщица. Уборщица с моим-то красным дипломом. Но и там нужен опыт. Да у меня этого опыта 3 года семейной жизни. О чем и сообщила, но с меня тихо посмеялись. Как и завуалированно посоветовали подтереть одно место моим дипломом. Ну ничего, рано отчаиваться. Кто ищет, тот всегда найдет. С такими воодушевляющими мыслями я и вышла из квартиры. Точно помню, что в кафе неподалеку требовался работник. Плевать, кем работать, лишь бы набраться того самого опыта, а дальше разберусь. Я обошла практически все места, которые располагались неподалеку от дома. Но удача, кажется, развернулась ко мне задницей. Все открытые двери оказались для меня закрытыми. Губительная мысль стала пробираться сквозь непроходимые джунгли в голове. Она четко прокладывала себе путь, нещадно разрезая перед собой преграды. А может быть, попросить денег у мамы Веры? Ведь я делала так последние несколько месяцев. Вернее, там мама Вера скидывала деньги на карту, считая, что мне пора выйти в люди, что настало время выбираться из пучины траура и пытаться жить дальше. И я реально не хотела ничего ровно до того момента, пока не увидела корги у бомжей. Показалось, что он, как и я, потерялся в этом мире. Оказался не в том месте и не в то время. Не с теми людьми. Поэтому шустро вздыхаю и отгоняю прочь дурную мысль. Я не имею права просить денег. Я же не маленькая. Тем более у свекрови. Она и так слишком хорошо ко мне относится. Любит как собственную дочь. И даже после смерти сына продолжает заботиться. Хотя ей тоже нелегко. Нельзя быть такой наглой эгоисткой, Мия. Ты же физически здоровая женщина. Так какого фига ведешь себя как капризный ребенок? Я слишком долго страдала и реально считала свое горе оправданием. Оправданием своей немощности. Остановилась около кафе и встала столбом. В отражении стеклянной витрины увидела себя со стороны и ужаснулась. Не от внешнего вида, а от воспоминаний. Я только то и делала, что ныла и жаловалась, проклинала всех вокруг. Разругалась со всеми подругами. Считала несправедливым то, что другие счастливы, в то время как у меня, казалось, сердце выдрали когтями из груди. Еще и свекрови досталось несколько раз. Медленно вспоминая, что наговорила ей однажды и стану, хватаясь от отчаяния руками за голову. Разговор против воли всплывает в памяти. Бередит старые раны и смело издевается надо мной. «Мия, родная, мы с Сергеем купили путевки в Египет. Может быть, и тебе с нами поехать? Отдохнешь, развеешься. Но что ты сидишь в четырех стенах?» Я аж на кровати подскочила из-за нахлынувшего негодования. Он вспыхнул в груди злобой, ее и выплеснуло на свекровь. «Египет? Развлекаться? А ничего, что Рома погиб? Ничего, что он лежит там сейчас, в холодной земле? Вы его уже так легко забыли? У меня траур, а вы предлагаете бросить все и полететь на курорт? Да как вам только наглости хватает!» Никто Ромочку не забывал, но, Мия, практически год прошел. Нельзя так. Живые должны жить, а ты заживо хоронишь себя в пустой квартире. Разве мой сын такого будущего хотел для тебя? Я сама решу, что мне делать! Злилась на маму Веру. Раздражалась каждый раз, когда она звонила мне и предлагала то по магазинам сходить, то в кафе. Последней каплей терпения стал отдых. Ведь я не понимала тогда, что мне не желают зла. Наоборот. О боже. Да как я теперь ей в глаза смотреть буду? Спрашиваю своего отражения в витрине, но оно молчит. Да и не вижу я его толком. Темно, силуэт еле различим в ночных сумерках. Как по команде, над головой вдруг зажигается яркий фонарь, и весь путь, откуда я пришла, заливается мягким светом. Уже стемнело. Сколько я бродила вот так, углубленная в свои проблемы. Мысли обрываются, ведь из кафе ураганчиком вырывается девушка. С раздражением хлопает стеклянными дверьми, будто зла на весь мир. И уносится слишком шустро. Наверное, боится, что за ней побегут следом. Как раз в то же мгновение на улице оказался низкорослый мужичок с внушительным пузом. Он заметил, что девушка уже далеко от него и лишь взмахнул кулаком в воздухе. «Ну и катись. Другую найду работницу». Пролепетал заплетающимся языком, а я не захотела проанализировать поведение мужчины. Схватилась за призрачную надежду, как за внезапно появившийся спасательный круг в океане. «Вам нужен работник?» Мужичок моргнул, тряхнул головой и только потом устремил на меня темный взгляд. Зрачки показались странными. Бегающими и подернутыми дымкой, опьянелыми. Но и это проигнорировала. Работа, как горячие пирожки, нужно хватать, пока не остыли. «Работу ищешь?» Из-за его сальной ухмылочки чувствую, как шустро в кулак сжимаются внутренности, до легкой тошноты. Плохой сигнал. Мужик облизывается, пока рассматривает меня с нескрываемой похотью и тянется рукой. Не успеваю среагировать, он цепко хватает меня за рукав куртки и затягивает в пустое помещение. Да тут же ни одного посетителя даже нет. Как так? Тогда раздевайся. Я медленно проведу с тобой собеседование. Отшатываюсь и от него, от его гнилых слов. Но мужлан надвигается как торнадо. сметает с пути мешающий стул, отпихивает от себя ногой. Шагает, как слон, и каждый стук обуви по плитке отдается барабаном в ушах. Хочу зажать их ладонями, зажмуриться и оказаться в квартире, в безопасности. Но я далеко от квартиры и слишком близка к настоящим проблемам. «Не трогайте меня!» Ору на мужлана, а ему плевать. Упрямо рассекает между нами расстояние. Пытается поймать меня, но промахивается. Рука хватает воздух, а я убегаю. Нахожу первую дверь и запираюсь за ней. Туалет. Из-за паники, затуманивший мозг, не сразу соображаю, что делать. Как вырваться из плена? Надо позвонить, но кому? Ручка дергается с той стороны, но дверь заперта, и это дает мне фору. Отчаянно дрожу из-за паники, но все же достаю из кармана куртки телефон. В спешке набираю первый номер в списке вызовов и жду. Слишком, черт возьми, долго. Мужик успевает грохнуть чем-то по двери, и я вздрагиваю от леденящего душу звука. Он громом звенит в душе и выворачивает ее наизнанку. Едва не роняю телефон, но различаю нечеткое «Алло». «Помогите!» Удушливо пищу, практически со слезами на глазах, и не могу больше произнести ни слова. Будто голос потеряла. Открываю рот, но оттуда не выходит даже звука. Хриплю, стону, тяжело дышу. Но страх сковал голосовые связки. Они окаменели. «Мия?» Распознаю слова, как сквозь вату в ушах, и узнаю голос. «Что случилось? Где ты?» Оживляюсь от его спокойного, но требовательного тембра. Сразу перестаю дрожать. «Эрик, точно. Его номер ведь был последний в вызовах. Я в...» Слова тонут в громких звуках. Дверь сотрясается от того, что ее дергают с той стороны. Бьют ногами и кулаками. Как долго хлипкая картонная дверь выдержит сумасшедшего натиска? Отскакиваю от нее и натыкаюсь спиной на стену. Холод, пробирающий даже через ткань куртки, отрезвляет мысль, как и голос на том конце провода. «Или назови адрес, или скинь геолокацию». Нетерпеливо рычит в трубку, и я мигом подчиняюсь. Дрожащими пальцами нахожу мессенджер и скидываю Эрнесту мое местоположение, а затем шепчу с отчаянием. «Эрик, он пьяный безумен, мне страшно!» Лепечу что-то несуразное, но не могу связно думать. Все мысли заняты безумными выкриками хозяина кафе. «Как долго собираешься прятаться от меня, принцесска?» Ехидно тянет и снова ударяет по двери. А я стану в трубку, и Эрик успокаивает. «Я недалеко от кафе. 5 минут, котенок, и я буду на месте. Не отключайся. Говори со мной». «Ладно. 5 минут — это ведь недолго. Это как 5 минут до Нового года. Ждешь, отсчитываешь каждую секунду, а они как назло ползут черепахой». Громкий и отчетливый удар в дверь, кажется, сотрясает даже стены туалета. Прежде чем успеваю впасть в панику, слышу вдруг... 3 минуты. Снова рычит Эрнест, не позволяет скатываться в ледяную пропасть отчаяния. Но и пьяный мужлан не уступает своим похотливым желаниям. От очередного грохота дверь не выдерживает. Жутким треском откалывается от замка, и мой мучитель вваливается в туалет. Теряет на мгновение равновесие и едва не падает на пол. «Минута», — взбадриваюсь уверенным голосом. Расправляю спину и делаю рывок вперед. Толкаю опешившего мужика. Он все равно пьян настолько, что и без того еле стоит на ногах. Покачивается, оступается и грузно падает на кафельный пол. Хочу ударить, но ураганом вылетаю из туалета и мчусь, не видя ничего перед собой. Все же оборачиваюсь, ведь страх быть пойманной штормом бьется в груди, накрывает волнами паники с головой. И я захлебываюсь ими, не дышу, ровно до того момента, пока не врезаюсь во что-то твердое, но теплое. И это что-то заключает меня в объятия, согревает, успокаивает. Закрывает от проблем пуленепробиваемым щитом. Отчаянно вдыхаю тот самый неповторимый древесный аромат и облегченно вдыхаю. Эрик. Где он? Едва цедит вопрос, ведь мужчина явно держится на честном слове. Не могу говорить, просто указываю рукой в сторону уборной, но этого не требуется, ведь мужлан выползает из туалета в ту же секунду. Эрик отстраняется, грубо берет мою ладонь и кладет в нее брелок от машины. Стискиваю его так сильно, что он врезается в нежную кожу, но плевать. Боль отрезвляет мысли. Они прорываются через густой туман страха. «Подожди меня в машине!» Требует, а я отрицательно качаю головой. Но пытаюсь утащить Эрика с собой. Пробую ухватиться за его руку, но промахиваюсь. Он понимает мои попытки, пересекает их сразу же. Заводит меня за свою спину и подталкивает к выходу. «Мия, в машину!» И я подчиняюсь, как Джек, на команду сидеть. Ухожу, доверю. Предоставляю мужчине право разобраться в одиночку. Я бы не смогла. Перепугалась до дрожи во всем теле и едва не сошла с ума от паники. Я отвыкла от людей за год затворнической жизни. Забыла, что такое мера предосторожности. Даже проигнорировала здравый смысл. На улице останавливаюсь, не решаясь подойти к джипу. Ветер нещадно бьет в лицо, скользит по щекам, забирается под куртку и проносится ознобом по телу. Но стою и дышу морозом, остужаюсь, как после горячки. В голове лишь один вопрос. Что это было? Как я из невинного поиска работы вдруг очутилась в неприятностях? Не успеваю подумать, дверь кафе резко открывается, и широкая фигура Эрика заслоняет весь проем. Мужчина тяжело дышит, словно успокаивает бушующий ураган внутри. Кашусь ему за спину, ищу глазами хозяина кафе или любые признаки драки. Но ничего толком не вижу. Замечая только Эрнеста, он буквально закрывает собой от меня проблемы, оставляет их позади. Наконец, Эрик бросает мимолетный взгляд на кафе, с отвращением плюет себе под ноги и подходит ко мне. Не вырывая брелок из моего цепкого захвата, открывает машину и затаскивает меня на переднее сиденье. С охотой и волнительным трепетом подчиняюсь ему, наблюдая, как мужчина запрыгивает в джип, заводит двигатель. «Спасибо». Выпаливаю на автомате, а Эрик хмурится. Замечает, как мои губы кривятся в подобии улыбки. Стараюсь для него выровнять ее, но, думаю, выходит так себе. Ведь мужчина со вздохом выруливает из парковки, мчится прочь от злополучного кафе. Молчит, но я не знаю, что сказать, как разрушить неловкость между нами. «Что ты там делала?» Вздрагиваю от неожиданности. Вздыхая, но объясняя мужчине, как попала в неловкую ситуацию. Работу искала. И снова тишина. Эрнест пристально всматривается в темный участок дороги. Ведет машину не спеша, будто точно знает о моих страхах. Но ведь это невозможно. Кажется, неловкость висит удушьем в салоне и накаляет обстановку до предела. «Работу», — говорит и сразу умолкает. Сощуривается. «Работу. Работу», — повторяет попугаем, а я сильнее напрягаюсь. Зачем-то вспоминая, как утверждала недавно, что больше мы не увидимся с Эрнестом. Не собиралась ему ни звонить, ни писать. Даже хотела номер удалить, но передумала в последнюю секунду. Повезло? Совпадение или судьба? Всматриваюсь в напряженные черты лица мужчины, пытаюсь найти для себя какие-то ответы, но, естественно, их нет. Тем не менее, меня странным образом тянет к мужчине, будто к магниту примагничивает каждый раз, когда видимся с ним. И если однажды прицеплюсь к Эрнесту, то, кажется, уже не смогу просто так отсоединиться. Тепло с ним рядом, Спокойно настолько, что забываюсь. Расслабляюсь и отпускаю проблемы дикими зверьками обратно в лес. Так странно. Ведь подобный уют в последний раз я чувствовала чуть больше года назад. С мужем. Буквально усилием воли вынуждаю себя оторвать пытливый взгляд от мужчины. И ладони прячу в карманах куртки. Ведь какого-то черта пальцы покалывают. Не могу их удержать взаперти. Вытаскиваю одну руку и медленно тянусь к щетинистой щеке Эрика. Останавливаюсь вдруг, замирая хрупкой ледяной статуей. Ведь то, что улавливаю краем глаза, как дежавю, больно бьет хлыстом по телу. Хриплый крик сам срывается с губ, и я не хочу снова видеть ужасающий момент аварии. Не хочу слышать тошнотворные звуки скрипа металла и ломающихся костей. Неизбежных всхлипов. Зажимаю ладонями глаза, но страх все равно проходит током через все тело. Сосредотачивается взрывоопасной волной в районе солнечного сплетения и ждет момента взрыва. И я с замиранием сердца жду его, как и неминуемой адской боли. «Да какого ты творишь?» Выплевывает вдруг Эрик и, судя по всему, с силой бьет по тормозам. Машину заносит в тот же миг, сквозь дикий гул в груди ощущая, как меня что-то зажимает. Придавливает к сиденью, намертво прибивает к нему гвоздями. Трясусь, будто при лихорадке, но все еще чувствую, как машина с противным писком летит куда-то. Даже через плотную вату в ушах слышу брань Эрика. Судя по ровному голосу, он спокоен, но очень зол. Я же, судя по спутанным ощущениям, могу прямо сейчас грохнуться в обморок. Секунда, и мы с громким «бам!» останавливаемся. Страх окутывает плотным паром сознание. Мне не хочется больше ничего, но... В тот же миг резко убираю ладони, отчаянно моргая и с удивлением нахожу на себе руку Эрнеста. Она давит мне в грудь и тем самым плотно прижимает спиной к сиденью. Мысль поражает, забирается нежностью в душу и отогревает морозную глыбу под названием сердце. Наверняка Эрик сделал так, чтобы я не ударилась головой о приборную панель. Но реальность происходящего возвращает меня с небес на землю. Смотрю на мужскую руку и не дышу. Не могу сделать нормально вдох. Он застревает панической атакой где-то в горле и душит удавкой. Это опять произошло. Январь, ночь, подрезавший нас БМВ и... авария. Прежде чем успеваю мысленно улететь в пропасть, дверь с моей стороны вдруг рывком открывается. Но даже из-за ворвавшегося в салон свежего воздуха не могу вдохнуть полной грудью. Паника все еще господствует надо мной. Душит ледяными пальцами и впивается когтями в нежную кожу. «Мия, ты как?» Но сладкий голос не дает уплыть по реке безнадежности. Заботливо вырывает из лап прошлого. Вздрагиваю от странных касаний, но понимаю, что меня ощупывают, моргая, и вдруг вижу лицо Эрика рядом с собой. Только лицо и больше ничего. И оно слишком близко, так что ощущаю чужое горячее дыхание около губ. Теряюсь, забываюсь на миг. Сосредотачиваюсь только на тяжелом дыхании мужчины. Страх и адреналин переплелись внутри корнями, запутались так, что из-за них теряю рассудок и себя заодно. В порыве отчаяния тянусь к мужчине, прижимаюсь к губам и несмело целую. Цепляюсь за него, хватаю пальцами ворот пальто, тяну на себя. И Эрик подчиняется, наклоняется ниже и целует в ответ. Дико и страстно, словно хочет выпить всю до остатка.